Глава 23, в которой отражают и выдвигают обвинения, выясняют отношения, обижаются, мирятся, а некоторые даже целуются. Если для самой Кати догадка сестренки была очевидной, на родителей Катерины ее высказывание произвело неоднозначное впечатление. «Что?» — глядя на дочь, растерянно заморгала Пелена. «Все очень просто», — сказала Катерина. «Мы пока побудем с Наташкой в моем теле. Когда необходимо, она и будет им управлять. А уж внешний морок я навести сумею. Никто ее от настоящей не отличит, даже родная мама». «Вообще-то, Лена, в этом есть резон», — подал голос Кати пап. А потом с умилением глянул на Катерину. «Умница, доченька!» «А с тобой я, дорогой папочка, разговаривать не желаю», — с гордым вызовом отвернулась от него Катерина. «Постой!» — заморгал теперь Катипап. «Ты что, обиделась, что я не согласился на условия Кутияны? Что я рисковал тобой? Но поверь, если бы она стала верховной, началось бы такое, что нам все равно бы не удалось жить спокойно. Да не только нам. Всем. И мистикам, и людям». «Ты что, меня за дурочку держишь?» Вновь посмотрела на отца Катерина, и в глазах ее Катя увидела слезы. «Здесь-то ты как раз поступил правильно. Я даже горжусь тобой за это. Ну как ты мог обмануть меня, отправляя к Кате?» «Перевоспитание, перевоспитание!» — гнусаве передразнила она Кате папа. «Почему не сказал правду?» «Ну, это ведь тоже была правда», — пробормотал, опустив голову Кате папа отшельник. «Частично. Ведь ты и на самом деле... Ну... того». «Это ты того, папочка!» — всхлипнула Катерина и снова от него отвернулась. «Ну, вот как это так?» — растерянно посмотрел на Катю Катипап, словно ища у нее поддержки. «Ништяк!» — мстительно ухмыльнулась в ответ Катя. «Мы клево перевоспитались». «И ты тоже!» — вздохнул отшельник. «Катя, не надо так!» — сказал вдруг папа. «Мы вместе принимали это решение». «Что?» задохнулась от возмущения Катя. «Значит, и ты в меня, в нас не верил?» «Дело не в этом», — поморщился папа. «Но ты подумай, как бы вы, особенно ты, восприняли всю правду». «Ведь ты и так, небось...» «Что и так, папа?» — перебила его Катя. «Что? Неужели ты не понимаешь, что всего этого безобразия, — повела она вокруг руками, — могло и не быть, скажи вы нам сразу всю правду? Для начала ты должен был рассказать мне всю правду о себе. А потом вы вместе с папой Катерины должны были рассказать всю правду нам обеим. Тогда бы и вели мы себя соответственно. Тише воды, ниже травы. Никому бы о себе не болтали. Никаких фокусов и чудес не творили. Ведь ты же сам всегда учил меня говорить только правду. И я тебя слушалась. А оказывается, вы сами... Это вас надо перевоспитывать, а не нас. Эх, вы!» Махнула она рукой и неожиданно для себя сказала в рифму. «Ведьмаки, а дураки!» Теперь опустил голову и папа. «Ну, прости нас. Да, сглупили мы, конечно. И насчет правды тоже. Но все-таки, бывают ведь в жизни моменты...» «Когда можно соврать?» — прищурилась Катя. Папа вновь опустил голову. «Ладно», — вмешалась в разговор Пелена. «Дали они, конечно, промашку, ваши папы, Кати-папы. Но все равно не судите их строго, девочки, ладно? Они же вас любят». Очень-очень любят. А любовь — такая штука, из-за которой порой невольно совершают ошибки. Поверьте мне. Катя сразу почему-то вспомнила о Наташке с Иваном и подумала, что мама Катерины, пожалуй, права. «Ну, доченька, ты готова?» Вновь стала строгой и собранной Пелена. «Тогда принимай гостью». Увидев, как дернулось Наташкино тело, Катя поняла, что сущность подруги переместилась к сестренке. «Теперь уводите», — вновь отдал распоряжение стражникам папа. «Постой», — нахмурилась Пелена. «Что-то мне не нравится, что Кутияна такая спокойная. Не равен час, мы чего-то не учли, и в ее арсенале припрятан для нас еще какой-нибудь сюрприз. Так, Кутияна, лучше выкладывай все сразу, не усугубляй свое положение. Оно и без того аховое». «Ничего я не прятала», — и впрямь очень спокойно ответила ведьма в черном. «А спокойно я потому, что ни в чем не виновата. Мне бояться нечего. На шабаше меня выслушают и отпустят. А вот с вас еще спросят за то, что вы меня скрутили. Ну, а тебя, дорогая претендентка на трон, и вовсе могут осудить. Так что сидеть на этом троне все равно, скорее всего, мне». Над поляной, что называется, повисла немая сцена. У Кати от изумления и вовсе открылся рот. Впрочем, не у нее одной. «Это за что же меня осудят?» — первой нарушила молчание Пелена. «И почему это вдруг тебя отпустят?» «Да потому что я ничего предосудительного не делала. Шла себе по лесу, грибы собирала. И вдруг налетели, скрутили, потащили. Да еще и липовые доказательства состряпали». «Что за бред?» — еще сильнее насупилась Катеринина мама. «Тебя не ушибли случайно при задержании?» «Конечно, ушибли!» — обрадовалась Кутияна. «На локтях синяки точно останутся. Будет что предъявить шабашу в доказательство. А вот как ты им объяснишь свои незаконные действия с развоплощенной? Преступница ты, Пелена, а не я. Именно ты поместила развоплощенную в чужое тело, причем в человеческое, да еще в тело ребенка. Как бы тебя саму за это не развоплотили, дорогуша!» «Но у нее есть свидетели!» — не выдержала такой наглости Катя. «Свидетели!» — деланно удивилась Кутияна. «Кто? Муж? Дочь? Братец мужа? Его дочь? Как это у вас людей называется? Кумовщина? Такие свидетели не годятся, моя милая. Это, как пишут в ваших судебных протоколах, заинтересованные лица». «А Наташа? А Ваня? А Леша? А Ира?» — стала перечислять Катя и вдруг осеклась. «Кстати, а как же Лёшка с Иркой?» «Это люди!» — презрительно скривила губы Кутияна. «Для шабаша они не свидетели». Папа передал локоть ведьмы в руки одного из охранников и, обняв Катю за плечи, повел ее в сторону. «Где фотоаппарат?» — зашептал он. «Настоящие доказательства там». «Папа, погоди ты со своими доказательствами!» — высвободилась Катя. «Меня больше волнует, что будет с Ирой и Лёшкой». «Да ничего с ними не будет», — подошел папа к лежащей на земле Ирине и присел возле нее. «Фотоаппарат у нее в рюкзаке?» «Папа!» — возмущенно воскликнула Катя. «Я скоро в тебе вообще разочаруюсь!» «Ну, извини, извини», — смущенно пробормотал папа. «Просто, понимаешь, это очень важно». «Важнее жизни каких-то там людей? Чем же ты лучше Кутияны?» Катины губы задрожали. Она не выдержала и разрыдалась. Папа подошел к ней, обнял и молча прижал к себе. «Молодец!» — тихо сказал он, когда Катины рыдания перешли во всхлипывание. «Все-таки мы с мамой неплохо тебя воспитали. Перевоспитывать не нужно». Он отстранил Катю и вновь присел к Ирине. Провел над ее головой руками, что-то неразборчиво прошептал. Девочка шевельнулась и села. В глазах ее сквозило недоумение. «Ой, Константин Константинович!» — заморгала она. «Здравствуйте! А вы здесь откуда?» «Потом, Ира, потом!» — торопливо проговорил папа. — «Сними, пожалуйста, рюкзак». — «Папа, ты опять?» — топнула Катя. — «Алешка!» — «Ну хорошо, хорошо». Сдаваясь, поднял руки папа, поднялся сам и зашагал к лежащему поодаль мальчику. Присел над ним, стал проводить те же манипуляции, что недавно над Ирой, но внезапно нахмурился и резко поднялся. — «Что ты с ним сделала?» — хмуро посмотрел он на задержанную ведьму. — «Поклеп!» — коротко бросила та и отвернулась. «Дай-ка я посмотрю». Подошла к Лёшке мама Катерины. Присела, наклонила к парню голову, будто к чему-то прислушиваясь, потом коротко кивнула и встала. «Я поняла, что это. Но я не могу снять это заклятие». «Она, впрочем, тоже», — мотнула она головой в сторону Кутияны. «А кто? Кто может?» — испугалась Катя. «Видишь ли, девочка», — подошла к ней и положила на плечо руку Пелена. «Есть такие заклятия, которые могут быть сняты только при выполнении некоторых условий. Помнишь сказку про мертвую царевну?» «Который должен был поцеловать принц?» — удивилась Катя. «Конечно, помню». «Так вот, сказки не всегда врут. Собственно, многие из них были сочинены, когда люди и мистики жили еще вместе. Короче говоря, на Леше как раз такое заклятие. Он снова проснется, когда его поцелует влюбленный в него человек». «Жестоко же Кутияна собиралась над тобой пошутить». «Почему надо мной?» — воскликнула Катя. «Ведь это же Лёшка!» И тут она вспомнила, кому изначально были адресованы лиловые молнии, и с ужасом подумала, что если бы не Лёшка, она бы осталась спящей, наверное. Ведь в нее никто еще влюблен не был. А в образе неподвижной каменной чурки в нее бы никто никогда не влюбился и подавно. Но как же быть с Лешкой? Внезапно, словно услышав ее вопрос, к ним подбежала Катерина. «Леша!» — ахнула она и упала перед мальчиком на колени. Из глаз ведьмочки градом покатились слезы. «Кать!» — с надеждой тронула ее за плечо Катя. «Признайся честно, ты влюблена в Лешку?» «Тебе-то что?» — отмахнулась, вытирая другой рукой слезы Катерина. «Видишь, что с ним? Что теперь делать?» «Твоя мама говорит, что с ним опять все будет в порядке, если его поцелует тот, кто в него влюблен», — сказала Катя. И добавила. «Между прочим, за тобой должок. Давай, рассчитывайся». «Мам, правда?» — посмотрела на Пелену Катерина. Та молча кивнула. «Отвернитесь», — проворчала Катерина и склонилась над Лешкиным лицом. А уже в следующий миг тот сладко, будто после крепкого сна, подтягивался. Но, увидев сразу двух, Кать резво вскочил на ноги. «Все хорошо?» — спросил он. «Все получилось?» «Все ништяк», — буркнула Катерина и тоже поднялась. «Хоть бы спасибо», — сказал. «За что?» — недоуменно захлопала ресницами Лешка. Катя прыснула в кулак, но папа уже тянул ее за локоть к Ирине. «Теперь ты мне дашь, наконец, фотоаппарат?» «Теперь дам. Но я не уверена, что там что-нибудь получилось». Однако все получилось как надо. Едва папа достал аппарат из футляра и нажал нужные кнопки, над поляной негромко, но отчетливо раздался голос Кутияны. «Кого я вижу? Второй братец пожаловал, Катипап-стражник. И сама Пелена, что совсем неожиданно. Какая честь для меня!» Кутияна, услышав это, дернулась так, будто в нее выстрелили, завыла на весь лес раненой волчицей и бессильно повисла в руках стражников.